Приложение второе. Правила игры кишет. В кишет играют вдвоем на доске в 100 полей. Каждый игрок начинает игру с одним императором, одним военачальником, одним ученым, двумя купцами, тремя ворами, четырьмя всадниками, пятью лучниками и восемью копейщиками. В начале игры игрок может поставить любую фигуру на любое поле первых трех рядов своего края доски. Затем противник ставит фигуру по выбору игрока на первые три ряда его края доски. Затем все фигуры выставляются на доску по очереди. Игрок, который первым ставит фигуру, затем делает первый ход. Фигура считается взятой, если поле, на котором она стоит, оказывается занято фигурой противника. Игра выиграна, когда взят император, или если император оказывается единственной фигурой, которая осталась у проигравшего. Любая фигура в полях, примыкающих к тому, где находится ученый, защищена, и взять ее нельзя. Ученый ходит на одно или два поля в любом направлении. Император может ходить на расстояние до 4 полей в любом направлении. Военачальник может ходить на расстояние до 10 полей в любом направлении. Лучник может ходить на расстояние до 6 полей по вертикали или по горизонтали. Вор может ходить на одно поле в любом направлении. Игрок может использовать любую фигуру, взятую вором. Копейщик может ходить на одно или два поля по вертикали или по горизонтали. Всадник может ходить на расстояние до 10 полей по диагонали. Купец может ходить либо на одно поле в любом направлении, либо на любое свободное поле, примыкающее к полю, где находится император, по горизонтали, по вертикали или по диагонали, если путь не прегражден иной фигурой. Конец книги. Декабрь 2015 года. Звукорежиссер Лариса Сумцова. Читал Сергей Кирсанов.